Антиохийская свадьба. Лето 37-го, лето 36-го годов до нашей эры. И вот, наконец, этот мужчина, когда-то исцеливший ее от печали и немоты, он вернулся, и в ней вновь оживает надежда, упрямая мечта о величии. Она не думает о причинах, побудивших его так внезапно отослать от себя другую женщину. Подействовали ли на него слова астролога или нежность жены в конце концов показалась ему пресной в сравнении с ночами неподражаемых? Главное, сейчас он здесь, ждет ее, как прежде ждала его она. Самое трудное — последние минуты перед тем, как они, обнявшись, застывают на месте, ощущая полную умиротворенность. Потом, пытаясь соединить свои руки, натыкаются на близнецов. Малышам уже по 3 года, и их глаза как звезды. Антоний не в силах устоять, поднимает их на руки, подбрасывает одного за другим высоко в небо. Теперь пути назад нет. Он признал их своими. Что ж, пора играть свадьбу, и как можно скорее. Ибо теперь Клеопатра хочет быть его супругой. И никаких отлагательств, как во времена Цезаря, она не станет подвергать себя риску оказаться жертвой нового удара судьбы. Она царица. Пусть же он будет царем. А кроме того, пусть вспомнит о том, как предсказала римская Сивилла в своей пророческой книге. Парфян может победить только монарх. Пусть же он публично соединит свою руку с ее рукой. И пусть отныне на всех монетах будут чеканить оба их профиля. В Риме, конечно, ее назовут похитительницей чужого мужа. Пойдут пересуды о том, что она колдовала Антония магическими зельями. Начнут распространяться и другие подобные сплетни. Но факты говорят сами за себя. На это свидание в Антиохии, свидание царицы и полководца, кто кого позвал? На этот раз римлянка беременная и брошенная. Она же, Клеопатра, наслаждается местью. Око за око, зуб за зуб. Как написано в книге иудеев. Теперь, когда судьба завершила свой круг, когда Антоний женится на ней, в тот самый момент, когда другая вот-вот должна родить, пусть эта другая испытает то же унижение, ту же горечь, через которую сама Клеопатра прошла 3 года назад. А кроме того, от этого брака, которого сейчас требует царица, Антоний никогда не отречется, не сможет отречься. Тут дело даже не в брачной клятве. Уже одним тем, что вызвал ее в Антиохию, он показал, что не может больше жить, не пытаясь осуществить цель, которую сам перед собой поставил в неподражаемую Александрийскую зиму. Превзойти Александра. Даже не сознавая, что делает, он отказался от Рима, раз и навсегда выбрал для себя Восток. Мир пустынь, караванов, долгих разговоров, странностей и загадок, мир, где помыслы людей столь же извилисты, как те дороги, что ведут на край света, к невиданным чудесам. Его мечта о славе, долго созревавшая в потаенных глубинах души, теперь вырвалась на яркий солнечный свет, и потому Антоний, еще прежде чем соединил свою руку с рукой Клеопатры, оказался в полной зависимости от царицы. Они еще даже толком не поговорили, но царица уже знает, чего он от нее ждет. Праздничных ночей, конечно, и ее тело, и ее чарующего голоса, но прежде всего помощи в предстоящей войне. Действительно, Антоний просит у нее именно этого. И по мере того, как он говорит, она понимает. В своих планах ее любимый продвинулся дальше всех, кто когда-либо хотел помериться силами с парфянами. Но тут он заканчивает свою речь, замечая, что не может выступить в поход, пока не будет уверен, что оставляет в своем тылу крепкие и преданные ему царства. Что ж, сразу отвечает Клеопатра, эта проблема будет решена, как только он восстановит империю фараонов в границах от Евфрата до Нубии. Империю времен славы Рамсесов и Птолемея III, тот великий Египет, о котором всю жизнь грезил флейтист. Антоний немедленно соглашается на все, или почти на все. Что это? Безумство любви, как полагают его ошарашенные офицеры, непреодолимая фатальная страсть, которая вспыхнула в нем с новой силой, как только он увидел отроги Тарса? Или, как возражают другие, главнокомандующий на самом деле вызвал Клеопатру лишь для политических переговоров, но, встретившись с ней, снова запутался в силках ее чарующего голоса, ее фраз, похожих на колдовские заклинания, таких странных и сладостных, что, слушая их, не улавливаешь смысла. Однако царица тоже, должно быть, потеряла голову, если просит передать ей в полную собственность земли, которые давно уже принадлежат Риму. Надо быть поистине безумной, чтобы вообразить, будь так Октавиан допустит такое. Она что, сошла с ума? Или просто дала волю самым темным инстинктам и в результате утратила свою гениальную способность все хладнокровно просчитывать? Но ведь 7 лет после смерти Цезаря она вела чуть ли не растительное существование, подавляя свое честолюбие, и что еще хуже, 3 последних года, с тех пор, как появилась другая женщина, страдала от бессильной ярости. Так что теперь, подобно женщинам архаической Греции, Медее, Клитемнестре, фессалийским колдуньям, тем македонским стервам, от которых произошли Лагиды и все прежние Клеопатры, она в слепом и злобном стремлении к реваншу готова на все, чтобы утолить свою жажду власти. То, чего она требует, это прежде всего контроль над морем от Африки до Анатолии. Значит, ей нужны порты как на севере, так и на востоке Средиземноморья, Акко, Сирийское побережье. Затем лесистые территории, где можно добывать древесину для строительства флотов. Кипр, как легко было предвидеть, но также все вообще леса востока от Киликии до Ливана и пахотные земли Бальбека, Галилеи и добрая часть городов, которые тянутся вдоль Иордана, и Иерихон из-за его пальмовых рощ и плантаций мирровых деревьев, и берега Мертвого моря, чтобы она одна получала битум, который так ценят ее строители, ее врачи, ее бальзамировщики. И Синай весь, и пески, которые простираются между Средиземным и Красным морями, чтобы можно было спокойно тащить волоком корабля от одного моря до другого. Наконец, она требует то, что для нее дороже всего остального — Тир, Сидон и Иудею. Антоний, который уже согласился на все предыдущие просьбы, теперь однозначно отказывается. Клеопатра настаивает, он не уступает. Она раздражается упреками, происходит бурная сцена, он упорствует. Потом они начинают торговаться. Вместо Иудеи она, в конце концов, получает все побережье Палестины, за исключением портовых городов Газы и Аскалона. И вот она царица половины Востока. Прибыль с этих земель вскоре сделает ее несказанно богатой. Затем они отпраздновали свадьбу. Мы не знаем, как именно это происходило. Скорее всего, Антоний, помня об Октавии, уговорил царицу, чтобы церемония была очень скромной, чисто формальной, то есть в минимальной степени удовлетворяющей ее самолюбие. Однако, по крайней мере, одно событие наверняка стало известным за пределами ближайшего окружения новобрачных. По случаю свадьбы двойняшки получили новые имена. Отныне маленькую Клеопатру должны были называть Клеопатрой Луной, а Александра — Александром Солнцем. Тем самым супруги как бы заранее объявили о своей победе над парфянами, ведь царь Парфян всегда именовался братом Луны и Солнца. Теперь же, еще до решающего сражения, они узурпировали его титул. Это была еще одна провокация, в которой безошибочно узнается почерк Клеопатры. Дав своим детям такие имена, она как бы заявила, что если Золотой век, о котором все еще продолжают говорить, действительно вернется на землю, благодаря некоему богу-спасителю, то произойдет это, конечно, не в Риме, а здесь, на Востоке. И что богов-спасителей на египетский манер будет двое, двое супругов, которых ничто, даже вечность, не сможет разлучить. Антоний вновь предается безудержным грезам. Да, он будет бессмертным, богом-царем и отцом царственных детей. Это так же верно, как то, что Клеопатра — богиня-царица и человеческая ипостась небесной неподражаемой. Благодаря ей он превзойдет Александра, ибо царица, его супруга, наделена благодатью делать любые мечты осуществимыми. Все, впрочем, очень просто. Увидев ее, он, Антоний, возродился, как возродился Осирис в объятиях Божественной Матери. Они воистину составляют божественную пару, соединены священным браком, браком Востока и Запада. Он — величайший из полководцев, и она — самая блестящая из египетских цариц. Он — мужчина, который без ума от лошадей, и она — женщина, обожающая корабли. Они Двое воплощают в себе всю округлость мира. Их судьбы — близнецы, как и их дети. Клеопатра ликует, и поскольку лучше, чем кто-либо иной, знает силу символов, решает, что с 1 сентября египетский календарь будет изменен. Счет годов ее царствования, по которым датируются все события, отныне будет вестись так. 16-й год, он же 1-й. Итак, она открывает новую эру и сразу же связывает ее с войной против парфян, последней битвой, которая, как думают и она, и Антоний, откроет перед ними новый мир. И, не откладывая дела в долгий ящик, супруги начинают собирать все необходимое для этой войны — коней, людей, продовольствие, вооружение. Антоний имеет в своем распоряжении 60 тысяч солдат, из них 10 тысяч отборных всадников, галлов и иберов, которым в Армении должны присоединиться еще и восточные воины, такие же свирепые, как парфяне. Все сплетни вокруг Антония смолкают. Его легионы готовы следовать за ним, они полны энтузиазма, потому что его план отличается безупречной точностью, и его разум, кажется, вновь вернулся к нему. Прежде чем выступить в поход, он успел привести в порядок свои тылы, реорганизовав в маленькие крепкие царства мозаику городов и народов, составляющих Восток. Верность Клеопатры ему тоже обеспечена. Царица ждет от него еще одного ребенка. Более того, в конце зимы, когда огромная колонна легионов трогается в путь, царица, несмотря на свою беременность, сопровождает мужа. В мае, к тому времени ее срок достигает уже 6 месяцев, караван, наконец, выходит на берег Евфрата. Здесь супруги расстаются. Приближается лето, жара становится невыносимой. Антоний торопится в Месопотамию, где его ждет враг. Царица возвращается в Александрию, чтобы успешно завершить свою войну. Родовые схватки. Ей нужно во что бы то ни стало произвести на свет мальчика, ведь в Риме другая женщина разродилась еще одной дочкой.